Глава 39. 8 июня. Севох. Александр. Вчера вечером, когда мы на джипах приехали в казарму, пацаны, конечно, офигели. Никто из них не думал, что у нас получится, так сказать, взять на прокат эти тачки. А тут вот они, две штуки сразу. Ну и само собой, мужики не то, что поржали над этими двумя джипами, больше скорее цокали языками и качали головами, рассматривая автомобили этого мира. Но все же это лучше, чем мир динозавров или водный мир, где в первом вообще доисторический период, а второй не сильно отличается по уровню развития. Так как опыт в строительстве машин у нас колоссальный, то Мага и еще несколько ребят активно взялись за доработки этих двух джипов. Как я и предполагал, сделали несколько креплений для рук, в потолке наделали дырок и тех же креплений для оружия, сварили еще пару ящиков в багажник каждого джипа, благо сварочный аппарат и хорошие инструменты у Маги были с собой. Мой хомяк с жабой проснулись снова, когда Мага с Макаром, вздыхая, рассказывали, какие инструменты остались в прицепе, которые у нас тиснули хватальщики. Я их прям возненавидел еще сильнее. Мы, конечно, часть инструмента откопали из-под камней в той багги, которую засыпало камнями, но что-то помялось, что-то пришло в негодность. Эх, много хороших вещей мы потеряли в тот день. Также умудрились сварить в салоне что-то типа каркаса безопасности. Кто-то съездил в магазин, который видел ранее, и купил там несколько с виду крепких уголков. Из них и сделали каркас. В магазин поехали на такси, обратно заказали доставку. Проверять, как каркас держит переворот машины, конечно, не стали. Ну, будем надеяться, что выдержит. Да и вообще, верю, что переворачиваться на этих машинах нам не придется. В общем, ковырялись с машинами весь день. Благо, делать было нечего, а помощников хоть отбавляй. Даже на колеса вырезали и установили круглые диски, частично прикрыв ими резину. Насколько времени, сил и знаний хватило, то и воплотили на двух этих тачках. Рассматривая в течение дня все эти наши доработки, не раз ловил себя на мысли, что Фим в сервисе, когда мы вернем ему машины, офигеет от наших доработок и тут же станет воплощать их в жизнь в других машинах. Вот так мы дали чуваку возможность заработать еще кучу бабла, а он упирался, не хотел нам джипы давать. Чаки и Нем были все время рядом и с удовольствием смотрели и активно помогали в доработках. Каркасы безопасности произвели на них неизгладимое впечатление. Залезать, конечно, в салон стало гораздо неудобней, но после того, как Рыжий прочитал им лекцию, зачем этот каркас и что он может, они впечатлились по самую макушку. Ближе к вечеру приехали Кет и Доб. Дождь шел весь день, но благо тут около казармы был навес, под которым мы и развернули небольшую мастерскую. Поначалу, конечно, дуло отовсюду, но мы нашли какой-то старый рекламный баннер и кусок брезента, и ими закрыли с трех сторон продуваемые ветрами навес. Плюс неподалеку нашли несколько пустых бочек, и в них развели огонь. Так что можно сказать, что внутри было сухо и комфортно. «Привет, мужики!» — поздоровались они с нами, зайдя под навес. «Неплохо вы тут устроились!» — подсокал языком Кет, оглядывая стоящие под навесом машины, вокруг которых кипела работа. «Уже и тачки раздобыли!» «Я надеюсь, вы их не угнали?» «Привет, парни!» — поздоровался я с ними в ответ, поочередно пожимая им руки. «Нет, не угнали, на прокат взяли». «Вам кто-то дал такие машины на прокат?» «Мы смогли договориться с владельцами». Меня уже начинал подбешивать этот любознательный молодой человек. Походу, он понял, что не стоит дальше лезть с расспросами и больше ничего не спрашивал. А Доб, видя ситуацию, тут же переключил разговор на джипы. «Смотри, Кет!» — с удивлением потыкал железные круги на колесах Доб. «Это же защита от пуль!» «Точно!» — ответил ему вылезающий из-под джипа Мага. Через 10 минут оба буквально зависли от переделок, которые нам пришлось им показать. Особо их, как и обоих укасов, впечатлил каркас безопасности. Тут уже в роли экскурсовода был нем. Он прям практически слово в слово повторял то, что рассказывал им Рыжий. «Нужные вещи и хорошие», — задумчиво произнес Кет, держась руками за уголок каркаса. «Автомобиль тяжелый, а так, да, вы правы, крышу не сомнет, а экипаж не пострадает». «И много вы таких вещей знаете?» — с интересом спросил Доб. «Достаточно», — ответил я. «Было бы у нас побольше времени и средств, мы бы еще что-нибудь сделали. Пойдемте лучше кофейку попьем». «Я так понимаю, вы собрались на этих Т-7 ехать в Лос?» — спросил Кет, когда мы уже пришли в столовую и ждали, когда закипит чайник. «Не совсем», — ответил я. «Сначала мы поедем на встречу с нашими друзьями». «О как!» «Да, мы договорились встретиться с ними в определенной точке. Но так как не знали, что у вас тут будут дожди и туман, придется прорываться». «И много там ваших будет?» «Достаточно», — уклончиво ответил я. «То, что мы будем говорить вот с таким интересующимся, мы продумали буквально несколько часов назад. Чаки и Нем однозначно будут держать язык за зубами. Слишком впечатлил их наш рассказ о нашем мире. И теперь оба хотели на него посмотреть». «Ладно», — вздохнул Кет. «Вижу, вы особо не хотите распространяться на эту тему. Ваше право. Кстати говоря, вам большой привет и спасибо от Дус». «Пришла в себя?» — тут же спросил Туман. «Да, наши врачи отмечают хорошее знание и умение вашего дока. Они сказали, что он буквально вытащил ее с того света, вытащив все осколки, сделав переливание и проведя операцию. Из больницы ее выпишут не раньше, чем через 1,5-2 недели, и она обещала вас отблагодарить». «Ну и хорошо, что она нормально себя чувствует. Передавайте ей привет». Налили кофе, еды у нас было много, так что наделали и бутербродов, и какие-то конфеты на стол поставили. Пацаны занимались своими делами, но нет-нет, да и кидали на нас заинтересованные взгляды. Также я задал Кету и Добу интересующий нас всех вопрос на предмет проживания в этой казарме. Понятно, что вечно мы тут жить не сможем. Но нам нужна была еще минимум неделя. В итоге договорились, отдали им двоим 7000 кут, они обещали уладить все формальности. «У меня к вам еще вопрос», — неожиданно сказал Кет, понизив голос и приблизившись к нам с Туманом и Грачом. Мы как раз впятером сидели за столом. «Слушаем тебя внимательно», — тут же ответил я, чувствуя, что сейчас начнется самое интересное. «Позавчера ночью какие-то трое пацанов отоварили охрану проституток, похитили сутенера и одну из девок и уехали на их же машине». У меня прям под ложечкой засосало после этих его слов. «Вчера с утра они вернулись живые. Сутенер, правда, немного помятый. Нажаловалась старшему. Ран такой есть. И тот, собрав небольшую команду, поехал куда-то на разборки. Скорее всего, хотел наказать тех, кто отоварил охрану девок. С тех пор от них ни слуху, ни духу. А они были на 4 машинах, и их было около 20 человек. Это все по слухам. Вы, случайно, ничего не знаете про них?» «Откуда?» — стараясь быть как можно более искренним и удивленным, спросил я, еще раз жалея о том, что мы не грохнули этих двоих сразу и не закопали их где-нибудь тут неподалеку. «Больше таких ошибок совершать не будем. Наши все вернулись ночью, происшествий ни у кого не было». «Их будут искать мужики», — смотря себе в кружку, негромко сказал Дуб. «А когда найдут виновных», — он покачал головой. «Ну, тут и так было понятно, что после убийства их босса, или кто он там, в общем, будет смертельно больно для виноватых». «Вы точно к этому не причастны?» — еще раз спросил Кет. «Мы не на стороне бандитов, просто у многих в этом городе возникает закономерный вопрос. Куда делись Ран и его бойцы? Они как сквозь землю провалились, их никто не может найти. Если Ран не появится, начнется передел сфер влияния». «Вам же ответили, что мы ничего не знаем», — как обычно грубо и жестко в своей манере ответил Туман. «Наши ребята все вернулись ночью в казарму. Вернулись в целости и сохранности. Да, кто-то из них где-то подрался, но это дело молодое плюс спиртное. А то, что пропали какие-то бандиты...» — он пожал плечами. «На нас теперь что, всех собак будут вешать?» «На вас никто ничего не вешает», — спокойно ответил Кет, отхлебывая из кружки. «А сам смотрит на нас так, гад, хитро, с прищуром. Типа, давайте, давайте, отрицайте все дальше, но мы-то догадываемся, что это сделали вы. А то, что местные группировки чего-то там делят, — сказал я, пожав плечами, — так нам-то что? Мы тут надолго не задержимся, своих дождемся и поедем дальше. А бандиты, они и есть бандиты, всю свою короткую жизнь что-нибудь делят. Думаю, окажусь прав, если скажу, что стреляют они тут друг другу периодически. «Бывает», — вздохнул Док, — «но тут непростая ситуация. Город у нас небольшой», — продолжил Кет, — «все друг друга знают, все уже давно поделено, и тут раз — частично пропадает довольно-таки влиятельная группировка в городе вместе со своим лидером. Ребята там лихие, подготовленные. Справиться с 20 человеками могут только еще более подготовленные и лихие. Мы их не видели», — по слогам повторил я, смотря Кету прямо в глаза. «Ну, не видели, так не видели», — неожиданно включил он заднюю и пошел на попятную. Минут через 20 они уехали. Стоя на крыльце и провожая взглядом их скрывающийся за поворотом джип, я поймал себя на мысли, что неприятный осадочек после этих вопросов у меня остался. «Походу, мы влипли в большие неприятности», — облокотившись на перила, сказал грач. «Ты только сейчас это понял?» — хмыкнул Туман. «Дураку было понятно, что этих бандитов будут искать. Вот только я не ожидал, что они так быстро начнут нам вопросы задавать. А если бы мы попробовали от них откупиться, они бы выжили из нас все возможное, да еще и поиздевались бы в волю». «Лучше повоевать, чем унижаться», — зло сказал я. «Наши бы никто не согласился терпеть их унижение, и пацаны бы точно их тут рвать начали». Туман и Грач снова согласно кивнули. «Мы не знаем, что эти двое из себя представляют», — кивнул я головой в сторону поворота, намекая на Кета и Доба. «И чьи интересы они представляют? Если они только намекнут местным бандитам, что мы, возможно, причастны к исчезновению Рана и его бойцов, нас тут порвут, как тузи-грелку». «И какой ты видишь выход?» — спросил Туман, соглашаясь с моими словами. «Оставшиеся ребята будут тут в опасности постоянно. Понятно, выставим посты. К нам просто так не подберешься, но потери могут быть». «Спрятаться в городе?» Я пожал плечами. «Где? Нас все равно найдут. Думаю, надо найти эту девку-проститутку и хорошенько ее допросить. На предмет. На предмет того, кто стоит за этим Раном, и нанести им визит вежливости», — я хмыкнул. «Будут артачиться, просто грохнуть. Показать всем остальным, что с нами связываться не стоит. Нанести упреждающий удар. Грохнем несколько авторитетов, у них начнется грызня, и будет не до наших пацанов». «Думаешь, все так серьезно?» — с тревогой в голосе спросил Туман. «Да, на нас все равно выйдут, сложив 2 и 2. Доб четко сказал, в городе давно все поделено, и справиться с теми лихими могли еще более лихие. Они вдвоем ясно намекали на нас. Не думаю, что тут за последние день-два появилась еще какая-то группа типа нашей». «Ох, блядь, ты прав», — выругался грач. «Кто из вас тут остается, пока мы поедем к воротам?» — спросил я у командиров. «Нужно будет продержаться 3 дня, вернее, 4 с завтрашним. И тому, кто тут останется, нужно быть готовым ко всему, вплоть до ведения боевых действий в условиях города». «Ты...» — хором сказали Туман и Грач. — «Не понял», — удивился я. — «Саша, ты остаешься тут с пацанами», — повторил Туман. — «Едем я, Собровцы и Грач. Ну и Чаки с ним водителями на этих двух джипах». — У меня аж дыхание перехватило. «И не возмущайся», — тут же сказал Туман. «У нас у всех реальный боевой опыт. А что нас ждет за стенами города, никто не знает. Ты хороший боец, и стрелять, и драться умеешь, но мы профи. А я что, балласт?» «Ты не балласт», — спокойно ответил Туман. «Каждый из пацанов также возмущается и говорит, что он тоже хочет поехать. Ты остаешься тут, рулить остальными ребятами. Так сказать, мы с Грачом делегируем тебе все командирские полномочия. Да и ты уже знаешь, что делать в ситуации с местными бандитами. Вот и флаг тебе в руки». «Не злись, Александр», — добавил Грач. «Ты прав. Местные бандюки, узнав о том, что мы пустили в расход их друзей, накинутся на вас всей сворой, если, конечно, они объединятся в одну стаю. Думаю, парочка дней у вас точно есть, пока они разберутся, убедятся, что Ран пропал окончательно, пока поделят его точки или что тут у них, наведут справки. А ты в это время будешь делать то, о чем нам только что сказал». «Затягивать с этим тоже не стоит. Найдется какой-нибудь головастый, они все сюда приедут, а эту девку-проститутку надо пустить в расход. Она может опознать наших ребят». «Блядь, честно говоря, я прям расстроился. Я-то хотел ехать на джипах к воротам, прорываться с пацанами. Но если зайти с другой стороны, Туман и Грач правы, они профи. Они те, кто прошел пару войн и не раз были в нештатных ситуациях. Быстрота принятия решений, в которых может стоить жизни. Я сам неоднократно наблюдал, как тот или иной мгновенно ориентировались в окружающей обстановке. При хорошей такой пальбе или драке и отдавали нужные команды. Благо, таких ситуаций было достаточно много. Клёпа и колючий такие же. Эти вообще псы войны, как ни прискорбно говорить, но мне иногда казалось, что эти пацаны не умрут своей смертью в постели. Про таких, говорят, они родились с оружием в руках. И кроме как воевать, больше ничего не умеют. Зато они профи до мозга костей. Эта четверка понимает друг друга с полуслова. Были случаи, когда я думал, как поступить, а они уже действуют, потому что им это привычно. Все это занимает какие-то секунды, которые в итоге стоят жизни противнику. Да и тут сейчас дела закрутятся. Мама, не горюй. Блин, все-таки придется сцепиться с местными бандитами. Если, конечно, не договоримся или не найдем другой какой выход. «В конце концов, у тебя тут есть мушкетеры», — улыбаясь, сказал Грач. «Эти куда угодно с тобой полезут». «Да все полезут», — хихикнул Туман. «Не спорю», — кивнул Грач. «Но эти даже задумываться не будут. Сами же знаете, чувство страха у них отсутствует напрочь. Как они еще живые до сих пор с таким подходом, мне непонятно. Видно, таких немного теплых где-то любят там, наверху», — засмеялся Туман. «Полукеда нашего привезите», — вздыхая, сказал я, смирившись с тем, что я не еду. «Он нам тут со своей чуйкой точно пригодится, и в Атаре тоже». В самый последний момент, когда мы уже были готовы нырнуть в этот мир, наш полукед свалился с температурой, простыл в зимнем оазисе. Они туда с Ватари и гномами ездили кататься на лыжах. Пришлось нашего ищейку оставить Таусе. «Обязательно привезем», — снова кивнул Грач. «Он на мой как пригодится в дальнейшем. Да и пацанов еще кое-кого захватим». «Ладно, уговорили», — сдался я. «Давайте тогда думать, какие машины вы оттуда пригоните сюда и сколько человек вам для этого понадобится. Да и про золотишко надо поговорить». «Сильно не высовывайтесь», — положил мне руку на плечо Туман. «Продержитесь эти 4 дня. Мы обязательно вернемся. И, если что, перевернем этот город с ног на голову». «Если что, это в случае нашей гибели?» — невесело ухмыльнулся я, все больше и больше понимая, куда мы влипли. «Вот же, блядь, трое этих любителей женского тела. Не сиделось им спокойно». Джип Т-7 остановился под проливным дождем, отъехав около километра от казармы. Водитель не стал глушить мерно урчащий на холостых оборотах дизель, а вот фары он потушил. Тут в этом переулке их никто не мог увидеть, если, конечно, не знать, где искать. Еще перед тем, как подъехать к казарме, из салона машины в одном из темных мест выскочили двое людей и растворились в сумерках, освещая себе дорогу небольшими ручными фонариками. Спустя полтора часа джип остановился на том же самом месте. Минут через 10-15 задние двери открылись, и в салон залезли двое мужчин в длинных черных плащах до пят. Оба были достаточно сильно мокрые. «Ну что?» — не спеша спросил водитель, тут же обернувшись к пассажирам. «Нашли!» — откидывая капюшон, ответил один из забравшихся в салон. «Всех! Трупы! Лежат в коллекторе! Их машина завалена различным хламом в одном из старых ангаров. Судя по всему, машины взорвали из РПГ или гранатометов. Этого добра у них много». «Как их убили?» — спросил второй, сидящий на переднем правом сиденье. «Расстреляли в упор», — ответил второй мокрый пассажир. «Там крыс много. Чуть нас самих не сожрали. Но это точно Ран и его люди». «Да», — гыкнул Кэт, — «а за рулем сидел именно он. Получается, это все-таки эти вояки грохнули бандитов». «Да», — усмехнулся один из пассажиров, — «это был Несс. Он вместе с Кетом и Добом показывал этим 25 людям, приехавшим на странном черном грузовике и двух тракторах, казарму. Видать, Ран по своей привычке сунулся к ним, и они, недолго думая, их всех пустили в расход. Я же говорил вам, что это кто-то из них избил охрану и засунул сутенера с проституткой в багажник машины», — вновь подал голос Кет. «Да и в парочке баров они тоже отметились». «Решительные ребятки!» — с уважением покивал Дуб. 20 человек, вот так раз, и нет». «А с чего ты решил, что в других барах тоже был кто-то из этих пацанов?» — с интересом спросил второй пассажир. «Загар. Они все сильно загорелые. И те, кто видел, как они дерутся, все как один отметили их великолепную подготовку. Боюсь даже представить, что они могут с оружием». «Да ладно, Кет!» — нервно улыбнулся второй пассажир. «Мы тоже кое-что можем!» «Ты не понимаешь!» — внезапно резко развернувшись, зашипел на него Кет. «Эти люди — профессионалы с большой буквы. Ты видел их вооружение? Их грузовик? Их защиту на тело?» «Дос рассказала мне, как они положили всех рейдеров, как отбили ее у них и как они охреневали от того, что скоро начнется сезон дождей. И оттуда, где они в тот момент были, надо сваливать. И когда они ехали в Севах, она, периодически приходя в сознание, слышала, как они ругаются на бронированные трактора, что это не машина, а ведра, хлам и так далее. Как разговаривают между собой и обсуждают место, где очутились. Но больше всего они хотели пойти и замочить отшельника». «Отшельника?» Ахнул Несса, у второго пассажира, парнишки лет 25, глаза на лоб полезли. «Отшельников же никто не трогает, даже хватальщики с рейдерами. Они же нейтралы. Из какой же они деревни сюда приехали, что не знают этого?» «Вот это и вопрос», — цыкнул языком Кет. «Но очень и очень издалека, походу. И потом, у тебя хватило бы вот так духу приехать в чужой город, сходу надавать по зубам всем тем, кто встал у них на пути, пусть и по пьяни, а потом положить всех тех, кто приехал к ним на разборки? Их двое пацанов, один крепкого сложения, второй рыжий, как раз в одном из баров отметились». «Рыжего я в казарме видел», — тут же воскликнул Доб. «Я тоже», — тут же сказал Несс. «Они его так и зовут, Рыжий». «Вот и эти двое сцепились в баре с водителями грузовиков. Уж не знаю, чего они там не поделили. Но всех водил они положили и быстренько свалили оттуда до приезда полиции. Ты много знаешь у нас в городе рыжих, которые так дерутся и сильно загорелые?» «Тоже мне», — фыркнул этот второй пассажир. «Справились с водителями грузовиков. У тех ни подготовки, ничего. Их бы и я с Нессом положил». «Семерых?» — поднял брови Кэт. «Вдвоем? Сам-то ты в это веришь?» Парнишка тут же сдулся. «Что будем делать?» — спустя пару минут тишины в салоне спросил Доб. «Ничего», — также немного подумав, ответил Кэт. «Мы не знаем, зачем они сюда приехали, какие у них цели и что будет дальше. Сдать их местным бандитам мы всегда успеем, и тогда остатки банды Рана накинутся на них всем скопом. Сейчас начнется передел точек Рана, его братки начнут выбивать себе место под солнцем. Если правильно распорядиться информацией и частично сказать кое-кому, что есть шанс отжать себе бизнес Рана, а его бригадиров по-тихому убрать, то на это можно неплохо заработать, чем просто сдать этих вояк». «Рул!» — практически одновременно сказали Доб и Несс. «Точно!» — запоздало воскликнул этот парень. «Он быстро себе все заберет». «Ну вот видите», — улыбнулся Кэт. «Стоит немного подумать, и решение находится. Держите языки за зубами. Зря мы с тобой, Доб, спрашивали у них про Рана». «Не зря», — тут же ответил он. «Они, конечно, попытались отмазаться, но, судя по тому, как они дернулись, они были в курсе произошедшего». «Напрасно ты из полиции уволился», — усмехнулся Кэт, включая фары. «Из тебя получился бы хороший следователь». «Там мало платят», — засмеялся Доб. «А тут, как видите, мои навыки пригодились». «И я вам практически точно сказал, где искать трупы». Его смех тут же подхватили остальные. Загоревшиеся мощные фары разрезали светом темную улицу, и джип, не спеша тронувшись с места, переехав валяющееся практически посередине дороги небольшое бревно, покатил дальше под непрекращающимся дождем.